Наталья Ключарева. Когда-нибудь это кончится. Да, непременно кончится. Бомба и гречка кончится. Танки и спички кончатся. Фарш в мясорубке кончится. Сыр в мышеловке кончится. Воздух в скафандре кончится. Время и деньги кончатся. Соль и терпенье кончатся. Посадки и взлеты кончатся. Бои и припасы кончатся. Слова и свободы кончатся. И мы, вероятно, кончимся. А может быть, просто скорчимся. У серой стены на корточках. Но все это точно кончится. Когда-нибудь это кончится.